Глава 12. Солнце припекало совсем по-летнему, несмотря на то, что впереди была еще целая неделя мая. 7 дней до лета, до отпуска, который я терпеть не могла. Под ногами негромко хрустела мелкая крошка гаревой дорожки. Редкие прохожие старались обойти меня стороной. Их настораживали темные очки и трость в моей руке. Чаще всего люди стараются избежать контакта с кем-то, кто от них отличается. Но я предпочитала думать, что они просто уступают мне дорогу. Днем парк почти пуст, но скоро начнутся каникулы, и вот тогда придется быть настороже. Скейты, велики, малышня и мамаши с колясками будут здесь на каждом шагу. Повернув в боковую аллею, я прошла свои 34 шага до любимой скамейки и села, убедившись, что она свободна. Мне хотелось побыть в одиночестве. Конечно, полностью отгородиться от всего не получилось. Шумела листва над головой, звонко переговаривались какие-то мелкие птицы. То и дело, вспархивая и перелетая с ветки на ветку, в отдалении жалобно плакал младенец под монотонный скрип коляски. Если бы меня под такое укачивали, я тоже разоралась бы. Обычно прогулки меня успокаивали. Если достаточно долго просидеть очень тихо, начинает казаться, что становишься частью окружающего мира, как дерево, трава или ленивый ветерок. Но на этот раз ничего не вышло. Умиротворение не наступило. Напротив, тревога, которая грызла меня последние дни, только обострилась. Я ощущала себя попавшей в западню, из которой нет выхода, и это было очень плохо. На вечер у меня был назначен выезд к клиенту, очень сложному и капризному господину, из тех, которыми салон особенно дорожил. Обратный путь теперь был длиннее, чтобы не проходить мимо кафе, приходилось идти другой дорогой. В 17:30 я спустилась во двор. Мягко шурша шинами, подкатила машина, и водитель обошел капот, чтобы открыть мне дверь. Этот ритуал не менялся уже почти год. 2 раза в месяц я усаживалась в пахнущей кожей и дорогим парфюмом салон дорогого автомобиля и ехала по неизвестному мне адресу. От водителя пассажиров отделяло стекло, в чем я убедилась давным-давно, так что вопросы мне было задавать некому, да и незачем. Мой клиент был какой-то важной персоной, а таких лучше знать поменьше. Он и выбрал-то меня, скорее всего, из-за слепоты, качество работы оценив уже позже. В огромном доме ко мне относились почти приветливо. Встречали у порога, здоровались, провожали на 2-й этаж, где у хозяина был оборудован целый массажный кабинет, получше того, в котором я работала в салоне. Быстро сменив одежду на рабочую, хлопковые брюки и свободную тунику, я подошла к большому аквариуму, который занимал одну из стен целиком. За прохладным стеклом монотонно бурлил, пузыря воду, аэратор. И неизвестно какие, но наверняка редкие и дорогие рыбы таращились на меня, пока я ждала появления клиента. Было забавно касаться гладкой поверхности, воображая, как они настойчиво тыкаются в ладонь с той стороны стекла. Хозяин дома никогда не опаздывал. Ввалился в комнату, шумно дыша, уверенно шлепая по ковру тапками без задников. Невысокий, плотного телосложения, в годах, но все еще крепкий мужичок. «Светик, как жизнь?» Выдал он свое привычное приветствие. «Отлично, Михаил Яковлевич. Как вы себя чувствуете сегодня? Жалобы будут?» «А как же? Плечи проклятые ноют». Он, притворно кряхтя, быстро взобрался на массажный стол. Я подавила вздох. Мой клиент был здоров, как бык, в основном. Плечевой пояс ныл по причине глубоко засевшего страха, который сворачивал мышцы в тугие жгуты, и способен был измочалить ему позвоночник. Эту болезнь мне не вылечить, да и никому, кроме него самого. Но временное облегчение я могла ему обеспечить. И обеспечивала, конечно. Когда я работаю, не думаю ни о чем. Это похоже на транс. Руки слушают лежащее передо мной тело, а я вся целиком отдаюсь им во власть. Нам обоим, Михаилу Яковлевичу и мне, повезло, что я не успела приступить к массажу. Появление твари и его удивленно-болезненный вскрик были одновременными. Я не успела испугаться, когда за вскриком раздался ужасный хрип, словно его душили или он захлебывался. Просто бросилась на тварь всем телом, как это было тогда с Гарькой. Меня скрутило волной такой ярости, что зубы сцепились намертво, и говорить при всем желании не получилось бы. Я завыла, почти не разжимая губ, а мысленно завопила изо всех сил. «Убирайся! Убирайся! Не отдам! Не отдам! Пошла! Пошла прочь!» Тварь, чем бы она ни была, дергалась подо мной, как будто неожиданно обрела плоть. Отдача ее движений пробивала мне живот, грудь, спину. Больно не было, было отвратительно гадко. Я выталкивала ее прочь от хрипящего клиента прямо через себя, тянула мысленно, тянула всем телом, каждой мышцей, каждым нервом содрогаясь от омерзения и ужаса. А потом все внезапно закончилось. Тварь исчезла. С трудом превозмогая тошноту, я позвала хриплым шепотом. «Михаил Яковлевич?» Под моими дрожащими руками слабо и неритмично билось сердце. Он был жив, но не ответил, только сипло втянул в себя воздух и задышал глубоко и часто, как будто вынырнул из воды. У меня подкашивались ноги, звенело в ушах, по лицу и шее катился пот, заливая глаза, солоня язык. «Что это? Что со мной было?» Просипел он и попытался перевернуться на столе. Я едва успела подхватить, подпереть с собой его грузное тело, иначе он просто упал бы на пол. «Лежите, я позову кого-нибудь. Вам стало плохо». Мой ответ вышел почти невнятным, так сильно заплетался язык. «Что ты... это ты сделала?» Не ответив, я добрела до двери и, вдохнув так глубоко, что закружилась голова, прокричала в коридор. «Вызовите врача! Михаилу Яковлевичу плохо!» Топот и перепутанные восклицания его домашних, слуг, семьи, я слышала, как сквозь вату. Просто сидела, скорчившись на низенькой кушетке у стены, и пыталась унять дрожь. Меня колотило так, что ходуном ходили руки и ноги. Пришлось обнять колени и сжаться в комочек. «Не отпускайте ее», — просипел хозяин дома, когда его выводили из комнаты. И я осталась одна. Сколько прошло времени, не знаю. Кажется, я провалилась в тупую полудрему, когда не спишь, но и не бодрствуешь, просто скользишь по самой грани реальности. И тогда я снова ощутила присутствие твари. Она никуда не делась. Неподвижно застыла под потолком прямо надо мной. «Что тебе надо?» — беззвучно взвыл мой помраченный разум. Я почувствовала, как нечто шевельнулось, перетекло в угол комнаты и снова застыло. Однажды нарисованное воображением, теперь эта мерзость обретала новые черты. Каплеобразную, заостренную, безухую голову, переходящую в тело без намека на шею. Длинные тонкие отростки вместо лап. Наверное, именно так себя чувствуют те, кто сходит с ума. Еще не понимают, что творится что-то неладное, но уже начинают верить, что не с ними. Тварь не исчезла. Чужеродной до тошноты массой притаилась в углу. Я запаниковала. Ничего этого не было, не могло быть. Попыталась стряхнуть с себя наваждение, очнуться, но ничего не вышло. На ум пришло удивительно яркое воспоминание из детства — поездка в Ростов к бабушкиной сестре. Там, в городе Батайск, у нее был маленький домик и чудесный сад. Но вспомнила я не это, а большой оцинкованный таз с мятыми краями, в котором исходила паром гора вареников, приготовленных на всю окрестную родню. Вареники были огромными, размером почти с мою тогдашнюю ладошку. В каждом вишни без косточек, которые днем собирали тут же, в саду. Рот наполнился слюной, желудок сжался. Видение было таким реальным, что я, кажется, даже ощутила аромат вишни и острый голод. Тварь снова шевельнулась, скользнула на прежнее место и закачалась на потолке, заставляя воздух толчками обрушиваться на меня. «Жрать хочешь?» Слова взялись ниоткуда. Сиплый и тихий от слабости голос опередил мысль. Это на потолке затихло. «Убирайся». Я не командовала, не гнала, не осталось сил, просто просила. За дверью послышались чьи-то шаги, и я перестала ощущать чужое присутствие. «Светлана, Михаил Яковлевич просит вас зайти». Голос вошедшего был мне незнаком. С трудом соображая, как бы получше объяснить ему, что подняться самостоятельно не получится, я пошевелилась. Немедленно вернулся озноб, и зубы застучали, так что это наверняка расслышали даже рыбы за толстым стеклом аквариума. «С вами все в порядке?» «Нет. Помогите, пожалуйста, подняться». Сильная рука ухватила меня за голое предплечье, больно сдавив. С недоумением я поняла, что все еще оставалась в рабочем костюме, тонком и влажном от пота. «Мои вещи...» Договорить он мне не дал. Потащил за собой, не ослабляя хватки. «Вещи принесут. Пойдемте. Хозяин непременно хочет вас увидеть до того, как его увезут в больницу». «Доигралась?» — испуганно спросил я себя. «Если он решил, что ты в чем-то виновата, прихлопнет как муху». А с чего бы ему думать по-другому? Остро захотелось услышать спокойный, уверенный голос Максима. Но телефон, выключенный по правилам этого дома, лежал в сумке вместе с одеждой. Суровый провожатый не дал мне захватить даже трость, и, пошатываясь от слабости, я чувствовала себя совсем беспомощной. Меня буквально втолкнули в комнату, и дверь закрылась за спиной. В растерянности, пытаясь сориентироваться, я раскрыла руки. Под правой ладонью была прохладная резная поверхность двери, под левой — стена, покрытая мелкими выпуклостями узора на обоях. «Помоги ей, она слепая». Пришел на помощь голос такой глухой, что я не сразу сообразила, что он принадлежит моему клиенту. Кто-то подошел и мягко прикоснулся к моему запястью. Мужчина, среднего роста, запах лекарства и страха, длинные сухие пальцы. «Доктор, прошу вас». Я вдохнула полной грудью и послушно двинулась на голос Михаила Яковлевича. Шаги приглушал, словно проглатывая звуки, мягкий ковер. В комнате было удивительно свежо. Михаил Яковлевич лежал в кровати, в изножье которой я и уткнулась коленями. «Ближе иди», — почти прошептал он, тяжело дыша. «Что это было? Из чего ты меня вытащила?» От неожиданности у меня пропал дар речи. Не готовая оправдываться, рассказать ему об истинном положении дел я тоже не могла и фальшиво предположила, обмирая от страха, что не угадала. «Сердце?» «Врач тоже говорит, что сердце». В слабом голосе мелькнула сварливая нотка. «С чего? Я здоров. Был час назад. И сдох бы, если бы ты не сделала». «Что именно ты сделала, а?» Он попытался приподняться и схватил меня за руку. «Дрожишь. До сих пор? Егорыч, дай ей мой халат. Я твой должник, Светочка, а в долгу быть не привык. Вернусь, поговорим еще». Рука разжалась, выпуская меня на свободу, и я немедленно отступила назад. Целый год я бывала в этом доме, общалась с этим человеком, но никогда прежде он меня не пугал так, как сделал это сейчас. «Отвезите ее домой. До свидания, Света». «До свидания, Михаил Яковлевич. Поправляйтесь». Слова застревали в горле. Скрыть свой страх не получилось. Я проблеяла слова прощания жалко и тоненько, как овца.